Глава восьмая. Катя. Уходить из семьи богатому мужчине не то же самое, что обычному рядовому гражданину. Просто взять чемодан и подписать документы в ЗАГСе. Так просто не отделаться. Нас разводили скрупулёзно и дотошно, чтобы комар носа не подточил. И с каждым днём мне казалось, что комар — здесь именно я. Адвокаты составили предварительное мировое соглашение, в котором приоритеты, так сказать, наметили. Вадим очень ясно дал понять, что отношения с дочерью для него главное, но я её мать, и, естественно, Ника со мной останется. Но опека, конечно же, равная. Ей придётся жить на два дома. Стресс, конечно, но видеть отца только по праздникам – ещё большее эмоциональное потрясение. Наша квартира отойдёт мне, это будет подтверждено документально. Куда ушёл Вадим? Не знаю. Мне новый адрес не оставил. Возможно, к любовнице. Или свободой насладиться решил. У него крупнейшая в стране девелоперская компания. Создавать объекты недвижимости Вадим умеет, любит, практикует. Наверняка давно уже для себя чисто мужскую берлогу построил. Вероятно, и для новой пассии гнёздышко подготовил. Меня передёрнуло от этой мысли. Но пора привыкать. Я в этом равенстве лишнее число. Скривилась, пока Ника не видела. Дочитала абзац и на дочь посмотрела. После трёхчасовой тренировки отрубилась, главу не дослушав. Я поднялась, свет погасила и вышла. Светка уже сырную тарелку проредила и за прошутто принялась. «Ого!» — воскликнула, когда я достала бутылку Хеннесси Иксо. «Ты серьёзно настроена?» Шампанское, мартини, коктейли работали, когда просто посплетничать собирались, а сейчас требовалась тяжёлая артиллерия для облегчения сложного психоанализа. «Что за баба, знаешь?» — через полчаса активного опустошения бокалов серьёзно спросила Светка. «Мы давно друг друга знали, с университета дружили. Она была свидетельницей зарождения наших с Вадимом отношений. Она крёстная мама моей дочери». Света Воропаева прекрасно знала, что худшее, что сейчас можно сделать – жалеть меня. Жалости я не переносила. Меня от неё трясло. Даже приступы астмы обострились. «Не», – ответила залпом, опустошив пузатый бокал. «Хороший коньяк. Если захочу упиться до смерти, то сделаю это французским выдержанным. Не зря я люблю Киллиан. Они и коньяк, и парфюм делать умеют». «Неинтересно?» Я на неё тяжёлым взглядом посмотрела. Конечно, я хотела узнать, увидеть, понять, что за женщину с ума его свела, с кем он мне изменял. Вадим был моим мужем, но увлёкся ей. Кричал, что любил, но явился домой с недвусмысленными следами измены. Не хотел терять семью, но ушёл. Не собирался разводиться, но адвокаты вовсю готовят документы. Да, я желала бы встретиться с этой женщиной, посмотреть на этот чудесный экземпляр. «Коллега какая-то», — коротко выдала я. «Её винить легче. Околдовала, заморочила, соблазнила, чем принять, что меня просто муж разлюбил. Ведь когда любят, не ищут увлечений на стороне, верно?» «Кать», — Светка руку мою сжала. «А ты уверена, что там серьёзно? Может, по глупости, случайно?» «Вадим не такой дурак, чтобы случайно в женщину член воткнуть», — взорвалась я. «И это туда же». «И вообще, ты вон с Ильёй развелась за месяц». Светка тоже развод пережила и никогда не жалела. Она работала в фитнес-клубе на Остоженке директором продаж. Хорошо зарабатывала и отлично выглядела. О новом браке даже не помышляла. Отдых, тусовки, мужчины, свободная, как ветер. «То мы, а это вы. Знаешь, между тобой и Вадимом всегда было что-то такое». И взгляд мечтательный к звёздам, точнее, в потолок. «Мы уж точно не были идеальной парой», — вставила я. «Между нами, как и между любыми людьми, долго живущими вместе, бывали сложности. Мы не были парой, сплошной сюси-пуси». «Возможно», — легко согласилась она. «Но напряжение между вами всегда было, вах, какое». «Было да скисло», — мрачно ответила я. «Что всё так плохо с этим делом?» И жест неприличный показала. «Да нет», — произнесла, а сама задумалась. «Всё ли у нас действительно нормально было?» «Как у всех, наверное». «Ну-ка поподробнее», — оживилась Светка. «Как Ника в школу пошла, я уставать жёстко начала. То одно, то другое. Да и Вадим с работы усталым приходил. Всё и сошло как-то на пару-тройку раз в неделю». Светка кислую гримасу выдала, и мне стало не по себе. М-да, звучит так себе. А в свете последних событий вообще приговор. Сейчас в принципе все виделось иначе. Последние месяцы Вадим бывал с переменным успехом напряженным, раздраженным и отстраненным. Я списывала это на проблемы со стройкой на Пресне, теперь понимала, что дело не в этом, или как минимум не только в этом. Возможно, именно тогда появилась она. «Знаешь, еще месяц назад не поверила бы, что у моего мужа есть женщина. А сейчас, когда вслух произнесла, проанализировала, все так явно, что даже странно. Как можно быть такой дурой?» Я снова налила коньяк, но только вздохнула тяжело, не выпила. Вопрос, конечно, риторический. Думаю, многие женщины до меня задавались им и будут задаваться после. «Ну и черт с ним!» — в сердцах крикнула Светка. «Смотри на это позитивно!» Я скептически бровь подняла. «Мне что, счастье привалило, а я не заметила?» «Кать, тебе 29 всего. У тебя вся жизнь впереди. Вон красотка какая, тоненькая, как балерина. А попец что надо, сиськи крепкие. А волосам Рапунцель позавидует. Ты ж мужиков, кроме Вадима своего, и не знала, считай». У Светки натурально глаза загорелись. «Ты можешь влюбиться или тупо любовников как перчатки менять, выйти замуж и даже родить еще, если хочешь». «Ты с ума сошла? Почему-то мысль показалась ругательной. Я ведь клятвы давала». «Ой, Кать, хватит паиньку из себя строить. Твой муж оказался мудаком, ты ему ничего не должна». Светка даже выразительно пальцем помотала. «Тем более есть где мужчин искать». И подмигнула весело. «Ты же видела, какие экземпляры к нам в клуб ходят. Хочешь для души, а хочешь для тела». И пышную грудь оголила, спускаясь к талии. «Муж у тебя хоть и гад-изменник, но на улицу не выбросит и без денег не оставит. Ты не девочка, которая спонсора ищет. Ты лакшери-женщина, которая очередь выстроится». Затем серьёзной стала. «А Вадима своего забудь. Не мучайся, если прощать не собираешься. Тебе остыть к нему нужно, перестрадать. Тогда легче станет». «Это я тебе, как бывалый солдат фронта разведенных женщин, говорю». Я задумалась. Но не о качках-любовниках, а о деньгах. Вадим, естественно, будет содержать дочь. Я даже на алименты подавать не буду, не обидит Нику точно. А вот мне нужно как-то жить. Не могу представить, как буду клянчить деньги у него на все, к чему привыкла. За Вадимом я была как за каменной стеной. Во всем на него полагалась, а сейчас есть только я и Ника». Пора самой принимать все решения и рассчитывать в первую очередь на себя. Жизнь — штука сложная, разная и непредсказуемая. Народная мудрость гласит, что мужчина любит ребенка ровно настолько, насколько любит его мать. Я не утверждаю, что Вадим, если появятся другие дети, о Нике позабудет, но исключать ничего нельзя. Несколько недель назад я была уверена, что любимая и единственная у него. А вышло, что не единственная и... вероятно, не такая уж любимая. Сказать «начну зарабатывать» легче, чем действительно начать. Сначала нужно понять, а что, собственно, я умею. Неплохо готовлю, знаю 4 языка, есть навыки переговоров. Не то чтобы густо, но и не пусто. Когда-то я мечтала доказать всему миру, что Россия — это не водка, матрёшка и ядерное оружие, хранящееся на мировой бензоколонке. Россия — это большая открытая страна, огромный пласт культуры и умные деятельные люди. Но я рано родила, брала академический отпуск и закончила МГИМО женой и матерью. Ника в детстве болела часто, и Сет был каторгой, а доверяла нашу драгоценность только себе и Вадиму. Мне помогали, конечно, няни, бабушки, особенно баб Маша моя, прабабушка Ники. Закончить-то закончила, но внешней политике больше не грезила. Зато я могла заниматься внутренней. Наша семья подарила миру нового человека, и мы вкладывали в Нику лучшее, что было в нас. Наши знания и умения. Мне легко давались языки, и она пошла в меня. Я развивала ее и развивалась сама. Вадим давал нам для этого материальную базу и любил. И, естественно, спорт — его заслуга. В 5 лет Ника сносно говорила на 2 языках, помимо русского, читала и немного писала. Мы, бывало, с Вадимом по несколько месяцев и даже больше жили в Европе. Нике было легко, она погружалась в среду, впитывая как губка. Свою волонтерскую деятельность я тоже не забыла. Помогала общественным организациям в гражданских инициативах, задействовав связи мужа и свёкра в правящих кругах. И деньгами, и, конечно, деньгами. Вадим был не против. Это для него плюсик к образу. Он был прагматиком и бизнесменом, и альтруизмом совсем не страдал. Для него было важным, чтобы Никой занималась именно я, чтобы внутренне ее наполняло и прививало правильную мораль. Да, когда-то он высоко меня оценивал. И чтобы сама не скучала и не жила только заботами о ребенке, так и свихнуться можно. Если на все это нужно потратиться и дать кому-то денег в дар, окей, так и жили. Вроде и не лентяйничала, а по факту ни одно из моих занятий не приносило доход. Наоборот, потребляла обильно. Разве только преподавание арабского онлайн, но это скорее для души, чтобы язык не забыть. Пришло время прочно на ноги встать. На свои, а не мужа или родителей. Они у меня обычные совсем, врач и преподаватель, но с голоду с Никой не умрем в крайнем случае. Да и свёкры обожали внучку. Наш с Димом развод не повлияет на их отношение к ней. Наверное. Чёрт, опять его Димом назвала. Сложно отказываться от привычного, даже если Дим оказался мудом. Спасибо Т9 за яркий образ. «Мам, есть что-нибудь вкусненькое?» Посмотри в холодильнике, не отрываясь от монитора, проговорила. Я послушала совета лучшей подруги и начала накидывать варианты, чем на жизнь заработать. От работы онлайн и офлайн на кого-то до собственного бизнеса, но это, естественно, в качестве бреда. «Что-то не хочется мороженое». Ника села рядом и ладонями лицо подперла. «Может, сходим куда-нибудь?» Я отвлеклась и на нее посмотрела, затем в окно. «Погодка сегодня ничего, начало апреля очень весеннее и ясное, и время только 7 вечера. А пойдем. Мне проветриться нужно, иначе в мой список попадет фабрика по сбору и анализу плохих идей». Мы прошлись до Большой Бронной и зашли в итальянскую кондитерскую. Взяли по сладкой тарталетке, очень красивой и жутко дорогой. Мой бывший муж богатый человек, и наша семья ни в чем не нуждалась. Но цену деньгам мы знали, отдавали отчет, что и сколько стоит». Вернулись к пруду и сели на лавочку, называемую экскурсоводами той самой, на которой Воланд с Берлиозом и бездомным сидели. Деревья неторопливо оделись в молодые, совсем юные листочки. Ветер неспешно перебирал их, затем спускался к воде, гоняя прохладную рябь. «Ну как?» — поинтересовалась у дочери. «Как-то не очень». Извиняющаяся скривилась. «Вроде деньги потратили, а ей невкусно. Она у нас не привереда в еде». Но сейчас реально ожидания и реальность не совпали. Мне тоже не понравилось. «Вот бы баб машинных булочек поесть или хлеба с маслом». «Угу», — согласилась я. «Только к моим родителям ехать на запад, а уже поздно. Неплохо было бы, живи они поближе, или если бы бабушкина выпечка продавалась везде». Идея поразила своей логичностью и простотой. «Я открою пекарню с домашней выпечкой», по рецептам бабушки и моим собственным. Я обнимала и целовала Нику, делясь планами со своей любимой девочкой. Она подхватила мою радость, звонко смеялась и фонтанировала идеями, непосредственными и детскими, но очаровательными. Я начала оживать, и Ника чувствовала это. Радовалась, что мама не плачет. «Мы думаем, что дети не видят, не понимают, но они все замечают, все осознают. Чуткие и ранимые». Такие беззащитные, но дающие нам силу. Ника теперь мой якорь. Все для нее сделаю. Я с головой ушла в подготовку бизнес-плана. Сама в свою идею поверила, теперь нужно, чтобы и знающие люди поверили. Да и со стороны трезвым взглядом надо было оценить перспективы. В голове все складно выходило, но необходимо на цифры взглянуть, а потом еще подумать, где достать деньги». Светка дала еще один хороший совет – попытаться отвыкнуть от Вадима. Я ему последовала. Мы свели общение до необходимого минимума, а мелкие вопросы решали через водителя и няню. Даже созванивались редко. Инициатором такого формата выступила я. Вадим принял его и пороги не обивал. Мы установили примерный график общения с Никой на оставшийся учебный год. Он забирал ее в пятницу после вечерней тренировки – и привозил в понедельник утром сразу в школу. От дочери я узнала, что живет Вадим в апартаментах Москва-Сити. Один. Ну-ну. Я не обольщалась, понимала, что ребенка травмировать возможной мачехой не хочет. Ника у нас сказку про Золушку любила очень в детстве и помнила, что там и почём. Утром я позвонила Михаилу, водителю Вадима, и отменила выезд. Сама отвезу, все равно ехать нужно. Я теперь женщина деловая, рано ухожу, поздно прихожу. Я корпела над своей возможной пекарней месяц, полностью окунулась в вопрос. А что вышло, показала новому любовнику Светке. Он владелец сети спорттоваров, в бизнесе понимает. Получила одобрение, но пришлось обращаться к консультантам для доработки и расчета финансовых показателей. Мне очень нравилось быть занятой. Меньше времени на глупости и мысли дурные оставалось. А еще это огромный вызов мне как человеку. Я должна стать самостоятельной и независимой для себя и дочери. «Елена Ивановна, я завезу Нику в школу. Отдыхайте до трех», — предупредила нашу няню по телефону. Она меня так выручала, что не грех даже лишних оплаченных часов накидать. «Да что ты, Катя, я же на работе, тем более еду уже». Елена Ивановна была няней со стажем. Очень ладила с детьми, причем не сюсюкала и потакала, а строгая была, когда необходимо. И все равно они к ней тянулись очень. А самый главный плюс — у нее был обычный кнопочный телефон, и она полностью игнорировала интернет и социальные сети. Мы на Новый год подарили ей новый смартфон, но Елена Ивановна продолжала со своей старой Nokia ходить. В последние годы, как Ника в школу пошла, мы обращались к ней только по необходимости, когда планировали вдвоем побыть с Вадимом. Сейчас она стала моей палочкой-выручалочкой. «Тогда приезжайте, ключи у вас есть, и здесь отдыхайте». «Кать, ты мне список набросай, что купить нужно, приготовить, не буду же я просто сидеть». «У нас все есть, но продукты от доставщика принять нужно будет, и, конечно, проверить, чтобы все качественное было. Сроки годности, товарный вид». Я занятия придумывала на ходу. Женщине за 60, но она такая бодрая. Еще Ники по математике такие задачи сложные задали, мы не разобрались, смущенно пожаловалась я. Второй класс, а некоторые задания меня вгоняли в ступор. Я в принципе гуманитарий, а тут найдите 16 вариантов завязать шнурки на кроссовке. У меня логика сразу сломалась, а мозг закипел. Вадим с такими заданиями обычно Ники помогал. Ему легко было, но я звонить не стала. Подумает еще, что предлог ищу. Да, мне до сих пор было важно, что он обо мне подумает. Он Нику сегодня забирает с тренировки, она ему сама покажет. Ну а Елене Ивановне хоть будет чем заняться до 3 часов. «У вас сегодня диктант?» — уточнила у дочери, паркуясь у здания школы. Ее классная еще неделю назад предупреждала, но я немного в днях потерялась. За оценку я не волновалась, по русскому и чтению у Ники 5. Вот с точными науками, чувствую, в средней школе воевать будем. Да, но ты не переживай, это легкотня все. Я еще Тася ошибки исправить успею. Я покачала головой и вышла из машины. Самоуверенная, вся в отца. Сегодня оценки за 4 выставлять будут. Она на меня взволнованно посмотрела. А, за математику переживает. «Что получишь, все наше». Я приобняла Нику. Еще я ребенка за 4 не ругала. «О, привет!» Марина с Таисией тоже спешили на первый урок. «Так, девочки, идите сами, не маленькие». Она отправила их вдвоем. Подружкам и хорошо, взялись за руки и в припрыжку побежали. «Привет еще раз». Мы легко соприкоснулись щеками. «Ты куда сейчас? Может, кофе попьем? Я взглянула на часы. «У меня вообще утро плотное, но полчасика найду». «Тут кофейня за углом». Марина прочитала мои мысли и, получив ментальное согласие, обвила локоть. «Ну, как у вас с мужем, не помирились?» «Мы разводимся, Марин». Я заказала капучино и миндальную печеньку. «Всё, конец». «А он что, не проявляет инициативы?» «Понятно, почему пригласила на кофе. Развлечься чужой драмой хочет». «Да нет, у нас все цивилизованно». Но я не хотела давать пищу для сплетен и про настоящую причину развода не говорила. «Значит, точно кто-то есть». Марина даже нахмурилась. Я внимательно на нее посмотрела. Это не просто любопытство. Возможно, она за свой брак переживать начала. Неужели мой развод задал опасную тенденцию? Марина, все нормально? Теперь я полюбопытствовать решила. Нормально. Знаешь, она губы кусала и глаза отводила. Мне Дима изменяет. Я не была удивлена, вот ни разу. Если Вадим оказался изменником, что говорить о в принципе полигамном горце Умарове? Марин, я только руку сочувственно сжала. Кажется, я действительно создала нехороший прецедент. Блин, вот же не искоренить в нас, русских женщинах, склонность к персональной вине. Вадим изменил, а прецедент, значит, я создала. И это в моих мыслях сформировалось такое восприятие. Нужно срочно исправляться. Это они, мужики, козлы. Что делать будешь? Что тут сделаешь? Она посмотрела на меня с вызовом. Не поняла предъявы. Не все, Кать, как ты, могут хвостом вильнуть и мужа выгнать. Диму выгонишь. Скорее, я вылечу. Ты простила его? Я хотела, чтобы вопрос был нейтральным, но получилось удивлённое. Да, мне сложно принять, что предательство так легко прощалось. Тем более видно, что Марина страдала от этого. Кать, ты реально как маленькая. Думаешь, это в первый раз? Она горько хмыкнула. Да он никогда не скрывал, что я единственной не буду. Просто раньше хотя бы старался не выпячивать свои похождения. А сейчас? Под утро приходит, еблей воняет. Неужели разведется со мной? И так взглянула на меня потерянно. Боже, да как же можно так держаться за мужчину, который ни в грош тебя не ставит? Неужели материальное благополучие важнее потребности в уважении и элементарном моральном комфорте? Но ничего из этого я не произнесла вслух. Плохих советов я не даю, а хорошие Марине не нужны. «Не думаю», — медленно произнесла я. «Но на случай всякого разного посоветуйся с адвокатами». Умаров с Кавказа, у них свои законы в голове. Главное, чтобы Тасю не забрал у матери. Марина кивнула согласно и успокоиться постаралась. Мы перешли на нейтральные темы. Я ненаруком рассматривать ее начала, чтобы понять, каким женщинам изменяют. На себя-то нагляделась уже. Тоже блондинка, только холодного платинового оттенка, с волосами до плеч и светло-голубыми глазами. Симпатичная, ухоженная и стройная. Марине определенно не нужно было идти на поводу мужа и увеличивать грудь. Это нарушило пропорциональность в ладной фигуре. Но что сделано, то сделано. А вывод такой. Предать могут любую, даже самую нереальную красавицу. Мы просидели дольше, чем мне было удобно, и навстречу с Лантратовым я летела, греша превышением. У меня был деликатный вопрос к нашему адвокату. Когда мы только поженились, Вадим открыл на мое имя трастовый счет, и там накопилась внушительная сумма – 50 миллионов. А мне на открытие первого заведения, естественно, нужны деньги. Суда под залог квартиры – вариант крайний. Идти на поклон к бывшему мужу ни за что. Траст принадлежал мне. Это лучший вариант. Но я должна убедиться, что нет нюансов, не предусмотренных мной. Мы условились встретиться на трехгорной мануфактуре в русском ресторане «Ухват». Там кормили по-настоящему домашней едой. Баба Маша моя одобрила бы. Траст принадлежит только вам, Екатерина Алексеевна. И в перечень делимых активов по брачному договору не входит. Фух, я даже выдохнула. Но есть нюанс. Конечно, куда без них. Деньги можно снять только на критические нужды. Марат Рудольфович, а что это значит? Вы можете их использовать для покупки недвижимости, для нужд по здоровью или нерисковых вложений. То есть снять и отдать их, к примеру, на благотворительность вы не сможете. А использовать для реализации стартапа? Он задумчиво жевал губу, пока я в общих чертах делилась своими планами. «Екатерина Алексеевна, мне нужно посмотреть бизнес-план и посоветоваться с юристами по обслуживанию трастовых счетов UBS. Но думаю, что это можно будет назвать инвестициями и использовать». На то мы порешили. «Если все получится, смогу начать работать». Я обернулась, чтобы попросить официанта принести десерт, и столкнулась с серым взглядом. Родным, до сих пор родным. Вадим сидел на другом конце зала и смотрел на меня. Один короткий взгляд на Лантратова, и снова грозовые глаза меня гипнотизируют. Первая встреча за 2 месяца. И теперь он точно узнает о моих планах, и я не узнаю, как отреагирует.